Это было зрелище, на которое стоило посмотреть. На пустынной равнине к востоку от Тескока выстраивалась могучая армия. Равнина ощетинилась копьями, рассветилась яркими пятнами знамен, засверкала бликами, отражавшимися от обсидиановых наконечников и клинков. Всего там собралось около 4, а то и 5 тысяч человек. Но, как и предсказывал запыленный скиталец, чтимые глашатые Мешико Ауицотль и Чемалпопока, вождь Текпанеков, прислали лишь горстку воинов, да и то в основном пожилых ветеранов или, наоборот, неопытных новобранцев. Как военачальник, Несаульпилли организовал все наилучшим образом. Огромные знамена из перьев указывали местонахождение основных сил, многочисленных отрядов Акол-Хуа и нескольких небольших подразделений из Теночтитлана и Тлакопана. Многоцветные полотнища флагов из ткани обозначали отдельные подразделения, находившиеся под командованием благородных воинов. Маленькими остроконечными вымпелами или флажками отмечались мелкие группы во главе с младшими командирами. Под особыми стягами собирались вспомогательные формирования – носильщики, необходимые для транспортировки припасов, снаряжения и запасного оружия, лекари, костоправы, жрецы различных богов, барабанщики с трубачами, а также предназначенные для очистки поля битвы, вяжущие и поглощающие. Хотя я убеждал себя в том, что иду сражаться ради Несоальпилли, хотя мне было стыдно за поведение Ауицотля, но я ведь, что ни говори, родом был все-таки из Мешико. Поэтому, решив записаться добровольцем, я явился к начальнику моих соотечественников, единственному старшему командиру из числа Мешикатль, благородному воину, стреле по имени Ксокок. Он смерил меня оценивающим взглядом и неохотно сказал: «Ну что ж, хоть ты и неопытен, но, по крайней мере, не выглядишь таким заморышем, как почти все в этой команде, кроме меня. Ступай, доложись Куачику и Кстликуани». «Старина Икстликуани!» Я настолько обрадовался, услышав это имя, что чуть было не бросил со всех ног к остроконечному флажку, где и стоял мой учитель, поносивший последними словами нескольких весьма несчастного вида новобранцев. На его челе красовался головной убор из перьев, сквозь носовую перегородку было продето костяное украшение. В руке Куачик держал щит со знаком его имени и воинского ранга. Я опустился на колени и поскреб землю в торопливом жесте целования, после чего обнял его, словно давно потерянного, а теперь нашедшего сородича, и воскликнул: «Господин, пожиратель крови, как я рад видеть тебя снова!» Остальные воины захихикали. И молодой Куачик побагровел и грубо оттолкнул меня в сторону, брызгая слюной: «А ну-ка, отвали! Клянусь каменными яйцами, Уилцепочтли! С тех пор, когда я в последний раз выходил на поле боя, армия сильно изменилась. Сперва дряхлые, старые, ворчуные, прыщавые юнцы, а теперь это! Что они теперь специально набирают Куинтлонтин? Собирают зацеловать врагов до смерти? Это я, господин!» — крикнул я. «Твой ученик, командир Ксокок, отправил меня в твой отряд. Мне потребовалось время, чтобы сообразить. Пожиратель крови наверняка обучил на своем веку сотни мальчишек, и он никак не может мгновенно, даже не порывшись в памяти, вспомнить и узнать одного из них». «А, связанный туманом!» — воскликнул он наконец, но далеко не с той радостью, какую выказал я. «Говоришь, направлен ко мне. Выходит, ты вылечил глаза, да? Я надеюсь, видишь дальше своего носа?» «К сожалению, нет», — вынужден был признаться я. Пожиратель крови яростно раздавил ногой муравья. «Мое первое настоящее дело после 10 лет простоя!» «И такое невезение!» — проворчал он. «Пожалуй, даже Куилонтин был бы предпочтительнее. Ну да ладно. Связанный туманом, становись вместе с прочим моим отребьем!» «Да, господин Куачик!» Отозвался я по-военному четко. Но тут кто-то потянул меня за накидку, и я вспомнил про стоящего все это время позади мальчика. «А что ты прикажешь делать юному Коцатлю?» «Кому?» Старый служака недоумевающе огляделся, а когда, случайно посмотрев вниз, заметил мальчишку, просто взревел от возмущения. «Этому сопляку? Он мой раб!» — пояснил я. «Мой личный слуга! Молчать в строю!» — рявкнул пожиратель крови на солдат, которые начали хихикать. Затем описал круг, чтобы остыть, после чего подошел ко мне вплотную и, глядя прямо в глаза, заявил: «Вот что!